Матрасы оборонки. Александр Сакеев, первым в России шивший негосударственный матрас, родом из семьи военного и всю свою сознательную жизнь прожил в городе Люберцы в военном городке. После школы подал документы в Московский энергетический институт, но не смог поступить на дневное отделение, пошел на вечернее. Надо было искать работу, и мне порекомендовали оборонный машиностроительный завод «Молния», рассказал Александр. Просто из Люберец до него было проще всего добраться. Завод был самым крупным в юго-восточном округе. Вначале Александр работал учеником электромонтера, затем стал электромонтером, бригадиром электромонтеров, младшим инженером, старшим инженером, замначальника отдела подготовки кадров. И в один прекрасный день Александра Сакеева избрали секретарем комитета комсомола. Под его началом оказались около 10 тысяч комсомольцев предприятия. Больше 6 лет Александр работал в этой должности, а потом наступила перестройка. «Комсомольцы стали никому не нужны», — вспоминает Александр. «Меня вызвало руководство завода и сказало, пора что-то толковое делать». Я огляделся по сторонам. Смотрю на фабрике, которая находится в 2 метрах от завода, все гниет, все валяется. Швейцарские станки для производства матрасов стоят без дела. Было у них какое-то оборудование, на котором они шили матрасы, а швейцарские станки оказались лишними. Я и предложил руководству нашего завода пойти на мебельную фабрику и арендовать у них ненужные станки. Так мы и сделали. Руководить новым цехом, конечно, поставили Александра. Он с удовольствием занялся организацией матрасного производства. Самым сложным оказалось найти специалистов. В СССР их не готовило ни одно учебное заведение. В этом самое слабое место. Если на матрасном предприятии работник неожиданно уволился, это караул. Можно год давать объявление, требуется специалист по изготовлению матрасов. И ни один не откликнется. А если написать «требуется швея», то повалят толпами. Александр решил набирать швей и переучивать их на окантовщиков. Именно так называют мастеров по изготовлению матрасов. Швеи окантовщиками становились неохотно. Если обычная швея целый день сидит, то окантовщику приходится стоять. Машинка сама ездит вокруг стола, а человек ходит за ней и обшивает лежащий на столе матрас. К тому же матрасы необходимо переворачивать, а весят они немало. Женщине окантовщикам работать тяжело, а мужчины не хотят работать на швейном производстве. Часть сотрудников пришла в матрасный цех из других цехов завода. Они поняли, что оборонка становится никому не нужной. Матрасы же были нужны всем и раскупались моментально, особенно в дефицитном 1991 году. Хотя и на швейцарских станках, но матрасы в цеху Александра шили обычные, полосатые. Других тогда никто не видел и не подозревал о том, что они существуют. Производство благополучно развивалось, но уже через год цех пришлось закрыть. Руководство мебельной фабрики пришло к директору завода и попросило вернуть оборудование. Нельзя сказать, что им самим срочно понадобились станки. «Просто они нам стали завидовать», — рассказал Александр. «Сказали, что им не нужны конкуренты». Александра вызвали к директору завода, и тот велел: «Отдавай». С мебельной фабрики пришли рабочие и начали вывозить оборудование. Александру было жаль закрывать цех, он уже душой прикипел к этому делу и нес ответственность за людей, которые поверили ему, ушли со своих рабочих мест для того, чтобы шить матрасы. Тогда и возникла идея самим открыть фирму по производству матрасов. Сакеева стали просить возглавить процесс. Вначале Александру эта идея не понравилась. «Я чувствовал себя неловко. Это было для меня противоестественно. В комсомоле было все бесплатно, а тут коммерция, деньги». Вдобавок кто-то придумал назвать новую фирму АВС. Я отказывался, говорил, все же сразу поймут, что это значит. Александр Вадимович Сакеев. Тогда они предложили: «А мы зашифруем. Назовем не АВС, а АБЦ. И напишем латинскими буквами. Тогда никто ничего не поймет».